26 февраля 2006 года, 12:26, подземелье монастыря святого Иоанна, Хора, остров Патмос. Гири очнулась, услышав сигнал трубы. Звонкий и чистый он отозвался во всем ее теле. Откуда исходил этот звук? Подняв взгляд, Гери поразилась, обнаружив, что лежит на улице, а над ней раскинулось невероятно чистое небо сапфировой голубизны, но при этом переливающееся. Она ощутила дуновение ветра, а когда перевела взгляд вниз, проверяя, надежная ли под ней опора, то ахнула. Она была не на земле. Женщина парила высоко в облаках, бурлящих, волнующихся, ослепительно белых. Наверное, в них отражался солнечный свет, поскольку они были окаймлены золотом. Гери протянула к облакам руку и обнаружила, что эти груды мягкие. Тут кто-то произнес: «Гери». Голос не был громким, но звучал не от мира сего и был наполнен властной силой. Гери ахнула. Не успела сообразить, что ей делать, как ангел продолжал: «Благодать тебе и мир от того, который есть и был и грядет, ему, возлюбившему нас, соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Снова затрубила труба, смешиваясь с нежным перезвоном колоколов, и у Гери под ногами закружились облака. Она ощутила на своем плече руку, задрожала и обернулась, ожидая увидеть небесного владыку, но разглядела обыкновенного человека, одетого в простую рясу, перетянутую веревкой. Он был гладко выбрит, его волосы посеребрила седина. Когда человек снова заговорил, его голос прозвучал уверенно, но в то же время ласково. «Благодать и мир тебе, Гери! Я Иоанн, брат твой и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа. Я был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Много лет назад я был в духе в день воскресный, и тоже слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Не удержавшись, Гери схватила его за руку, чтобы устоять на ногах. На лице Иоанна появилась добрая улыбка. Свободной рукой он указал на небо над ними. «Увидь же то, что тебе назначено». При этих словах накатилась музыка, вокруг закружились огни и яркие краски. Гери пришлось зажмуриться. Таким ослепительным был свет. Затем вдалеке появилось большое кресло, престол, окруженный огнями. Иоанн положил руку на левое плечо Гери, словно говоря: «Вот к чему все привело». Престол исчез, вместо него спустилось большое облако. Иоанн продолжал: «И увидел я новое небо и новую землю, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Гери увидела перед собой город, сияющий в облаках, и тут снова заговорил первый голос ангельский: «Се скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». «Смерти не будет уже», — глухим эхом звучало в ушах Гери. Иоанн, стоявший в шаге позади нее, указал вниз, и Гери увидела пещеру, ту самую, где всего каких-нибудь несколько минут назад сидели на берегу реки они с братом Тимофеем. Иоанн произнес: Сей ангел показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Проклятие смерти больше не будет иметь власти над людьми. Блаженны те, которые омыли одежды свои, чтобы иметь им право испить из реки жизни и войти в город воротами. Гири села прямо там, где стояла, на облако над пещерой, и заплакала. Иоанн опустился рядом с ней на корточки и сказал: «Я ждал тебя и брата Тимофея. Вы будете хранить тайну реки жизни и приводить сюда людей. Вы получили дар. Когда придет время, вы приведете сюда достойных, чтобы они не умерли, и на земле установится Царство Божье». Посмотрев на него сквозь слезы, Гери кивнула. «Закрой глаза», — приказал Иоанн. Гери с готовностью повиновалась и услышала: «И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Подул ветерок, принесший какой-то терпкий аромат. «Аминь! Гряди, Господи Иисусе!» — сказал Иоанн. Гери больше не могла это вынести, она рухнула без чувств.